Глава 6. Первая эволюция. Я выбрала Гаста. Нематериальный, бесплотный демон из пыли и газов. Это не сильно бы отличалось от моего нынешнего тела, похожего на влажное тесто. Импы и гремлины с их руками и ногами подошли бы мне намного лучше. Я уверена в этом. Но так не пойдет. Я потратила столько усилий, привыкая к этому телу, и не хочу, чтобы мои старания ничего не значили. Ладно. На самом деле, сейчас я просто хотела сказать что-то крутое. Моей жизни не позавидуешь, и мой выбор совсем ничего не изменит, поэтому я не слишком много думала об этом. Следуя моей воле, мое белоснежное и слизистое тело начало развиваться. Эй, погодите, дело дрянь. Это плохо. Я чувствовала, что мое тело перестраивается во что-то другое. И очевидно, моему мозгу не очень это понравилось. В глазах потемнело, ощущение, будто меня бросили в бушующий водоворот, вращающийся и крутящийся в непостижимых направлениях. Нестерпимая тошнота и головокружение безжалостно обрушились на меня. Голова раскалывалась от боли. Бесконечное количество муравьев кишат. Нет, нет, это нереально. Сейчас у меня нет физического тела. Это не что иное, как иллюзия, составленная моим разумом. Я понимаю это! Никчёмный идиотский мозг! Ну же, нельзя терять сознание. Да уж. Эволюция заняла целый день. Я действительно думала, что моя несуществующая голова собирается взорваться. Ну, если быть более точной, сама эволюция, вероятно, заняла несколько минут, но после нее я не могла двигаться целый день. Я совсем недавно сумела вновь размышлять как человек. До этого мой мир был наполнен головной болью, яркими цветными вспышками в глазах и настолько сильной тошнотой, что я не могла сдвинуться ни на миллиметр. Я все еще не могу, даже спустя столько времени. Все чувства моего нового тела были совершенно не в порядке. Без имени. Раса Гаст. Низший демон, низкоранговый, 33 из 99. Низший демон, состоящий из пыли и газов. Слабая духовная форма жизни. Очки магии, 90 из 90, увеличились на 35. Общая боевая сила, 100 из 100, увеличилась на 40. Уникальный навык перезапуск. Гаст. Низший демон из пыли и газов. Видите эту часть про пыли газы? В этом и заключается проблема. Мои чувства распространялись на каждую отдельную частичку, составляющую мое тело. Это означало, что каждый раз, когда дует ветер, армии муравьев начинали устраивать вечеринку на частях моего тела, движимых ветром. Так больно. Я старалась изо всех сил игнорировать это, но хорошенько поразмыслив, я поняла, что это было не лучшей идеей. Если бы я попыталась привыкнуть к этому телу, игнорируя проблему, это означало бы в первую очередь отказаться от преимущества использования аватара монстра. Вместо этого я должна научиться пользоваться своим телом и заставить мою гиперчувствительность работать на меня, а не против меня. Это была сила монстров, а также то, что отличало их от людей. В то же время у меня было странное чувство, словно я постепенно теряла частички собственной человеческой уязвимости из-за того, что мой мозг использует не по назначению. Разве слабость не делала людей такими прекрасными в конце концов? Хорошо, покончим с монологами. Теперь я стала намного сильнее. Я как можно скорее должна научиться передвигаться. Я вспомнила, что мой статус описывал меня как низший демон низкоранговый. Целых два слова подряд с корнем «низ». Тогда насколько слабым был шар влажного теста до эволюции? Мне повезло, что никаких гусениц или змей не появилось, когда я все еще была неподвижна. Была белка, но она убежала, как только заметила меня здесь. Приоритетной задачей было научиться использовать свои чувства. Впервые я открыла глаза и посмотрела на то, что происходит с моим телом. Поток информации немедленно накрыл мое сознание. Голова болит. Слишком много бесполезной информации. Мне не нужно знать, скольких травинок или песчинок я касаюсь, или сколько пыли было унесено ветром. Я только сейчас осознала, насколько зависимы люди от зрения и слуха, несмотря на то, что имеют 5 чувств. Я должна выборочно обрабатывать только подходящую информацию. Надеюсь, мое подсознание справится с этой задачей, если я буду достаточно практиковаться. В ином случае, я, наверное, сойду с ума. Выходит, что мне нужно так натренировать свой мозг, чтобы обработка такого громадного количества информации стала чем-то обыденным. Паршиво. Я не представляю свое возвращение в реальную жизнь после такого. Будет невероятно тяжело снова привыкнуть к недостатку информации. Ну, тогда давайте попробуем потихоньку. Я никогда не считала, что смогу завершить подобную тренировку за день или два. Ладно, первым делом я должна попытаться двигаться. Я полагаю, что этим телом нужно управлять так же, как и тем шаром теста. В конце концов, именно по этой причине я выбрала Гаста. Если мое предположение окажется ошибочным, будет очень неловко. Я парю! Ясненько. Видимо, гасты могут плыть по воздуху. Что ж, неудивительно. Они же состоят из газов. С одной стороны, это принесет мне много новых возможностей. С другой, скручивающая невыносимая боль. Мое поле зрения до сих пор не переставало изменяться, скорее всего из-за того, что мое тело постоянно перемещалось воздушными потоками. Поэтому я сосредоточила свое сознание и заставила свое тело остановиться. Наконец-то я могу посмотреть на себя. Я выгляжу как... Однометровая сфера очень густого дыма? Не то чтобы это было за пределами моих ожиданий, но почему я вновь белая? Игра воспроизводит мой альбинизм самым странным образом. Пожалуйста, хватит уже! А, точно. Вы же знаете, что происходит, когда льют воду на сухой лед. Думаю, это близкое сравнение. Я полетела вперед. Ух ты, это работает. Каждое движение сопровождалось ощущением, будто я падала в пропасть. Это было жутко, но я все же могла передвигаться так же, как я это делала раньше, будучи слизью. Я не могла подняться очень высоко. Какая-то сила тянула меня вниз. И эта сила росла с увеличением расстояния до земли. Было сложно подняться выше высоты окон двухэтажного здания. Так что таковы мои вертикальные пределы. По горизонтали я могла двигаться так же быстро, как шагающий человек. А если поднапрячься, то как человек, идущий спортивной ходьбой. Очевидно, быстрее, чем слизь. Вы могли подумать, что я буду радостно кричать. «Юху! Я могу летать!» Но нет, мое восприятие слишком чувствительно. Насекомые ползали по моей коже каждый раз, когда меня касался ветер. Это отнюдь не весело. Смогу ли я когда-нибудь привыкнуть к этому? На данный момент я решил обрабатывать достаточной информации, чтобы мои чувства были всего лишь немного острее, чем у нормального человека. Я буду сосредотачиваться на обонянии и ощущении присутствия. О, нашла красную гусеницу. Выглядит меньше, возможно, это самец. Я тихо приблизила свое газовое тело и приготовилась атаковать. Я же могу атаковать так же, как и прежде, да? Я вытянула часть себя вперед. Никакого сопротивления. Мое воздушное щупальце просто накрыло гусеницу, и она иссохла за несколько секунд. Твою ж. Я не могу поверить, что это одна из гусениц, что приносили мне столько проблем. Я победила в одно мгновение. Пугающе. Без имени. Раса Гаст. Низший демон. Низкоранговый. 30 из 99. Низший демон, состоящий из пыли и газов. Слабая духовная форма жизни. Очки магии 91 из 91 увеличились на 1. Общая боевая сила 101 из 101 увеличилась на 1. Уникальный навык перезапуск. Оказалось, что я также высосала жизненную энергию гусеницы этой атакой. Ну, это, конечно, хорошо и все такое, но я получила намного меньше очков. Может быть, это из-за моей эволюции. Отложим в сторону темно-красных на минутку. Но даже красные гусеницы давали мне около 7 очков. Вот и все. Я уже переросла эту область. Я в любом случае планировала покинуть лес, когда стану сильнее. Тем не менее, если я увижу их, то буду охотиться. Очки важны, даже если только один. Еще 10 красных попались мне на глаза в течение дня путешествия. Я все лучше и лучше привыкаю к своему телу. Но с фильтрацией информации еще возникали сложности. Этот лес огромен. Я не видела ничего другого, кроме деревьев. Я же на самом деле не углубляюсь в лес, да? Хотя это означает, что больше можно не переживать о столкновении с деревней людей. О, я что-то обнаружила. Присутствие сильнее, чем у большинства. Что это? И где? На какое-то время я насторожилась, но ничего не увидела. Поэтому я решила направиться вперед. Там, за большим деревом. Возможно, это всего лишь мое воображение, но мне показалось, что наши глаза встретились. Если бы у меня были глаза. Это была черная гусеница около 60 сантиметров в длину и в два раза больше красной. Эу! Она неожиданно завизжала и плюнула в меня огнем. С такого порядочного расстояния! Черная гусеница, 29 из 99. Очки магии, 39 из 45. Очки здоровья, 60 из 60. Общая боевая сила, 75. Немного сильнее остальных гусениц. Это следующий этап эволюции темно-красный. Почему гусеницы? Доберитесь до бабочек, наконец. Погоди, о чем ты думаешь, извергая огонь в лесу? Черт возьми, я не могу позволить себе оставаться в обороне, сражаясь с мощным монстром. Решительное наступление! Я вертелась вокруг дерева, вылавливая удобный момент для атаки в спину. Она снова плюнула в меня огнем, но я упорно продолжала. Часть меня потянулась к цели и окутала насекомое. Кстати, я использовала перезапуск, чтобы увернуться от пламени. Но попытка оказалась неудачной. Как всегда. Как я и думала, этого оказалось достаточно, чтобы нанести какой-либо ощутимый ущерб. Я пошла ва-банк и бросилась на черную гусеницу, покрывая ее всем своим телом. Она яростно сопротивлялась, пытаясь укусить меня. Не слишком-то и больно. Словно укус комара. Верно, мое газообразное тело Гаста. Огонь сработал, но, может быть, я почти неуязвима для физических атак. Я старалась поглотить как можно больше ее жизненной энергии, прежде чем она сможет снова атаковать пламенем. В конце концов, это только гусеница. Она только кусала меня, не понимая, что ее атака не действует. И вот она завыла и затихла. Так что я выиграла, потому что была умнее гусеницы. Поразительно. Без имени. Раса Гаст. Низший демон, низкоранговый. 28 из 99. Низший демон, состоящий из пыли и газов. Слабая духовная форма жизни. Очки магии 94 из 108. Увеличились на 17. Общая боевая сила 103 из 119. Увеличилась на 18. Уникальный навык перезапуск. Довольно много очков. По дороге сюда я получила 10 очков от красных, поэтому одна черная гусеница приносила 7 очков. Я могу использовать этих насекомых. Замечательнее всего было то, что им нечем было причинить мне вред помимо пламени. Таким образом, черных было относительно безопасно убивать. Кроме того, они давали неплохое количество очков. Я вполне могу осесть здесь на какой-то период времени. Так я сначала думала, но потом я узнала, что черных гусениц слишком мало по сравнению с числом красных. Оглядываясь назад, это было очевидно. У монстров было больше магии и жизненной энергии, чем у обычных животных. Чтобы эффективно развиваться, монстрам нужно сражаться друг с другом. Поэтому, чем выше уровень особи в пирамиде, тем меньше их численность. Ну ладно, я просто должна терпеливо продолжать поиск. Кстати, теперь я научилась немного лучше контролировать себя. Поэтому пришло время понять, насколько далеко я смогу обнаружить присутствие. Я поднялась почти до своего предела высоты, несмотря на предупреждающие сигналы, без конца твердящие мне спуститься вниз. Я распространила частицы себя на максимально возможное расстояние, и чувство присутствия начало свою работу. Обычно мой диапазон был не больше баскетбольной площадки. На этот раз я расширила площадь своего восприятия, проверяя лишь магию и примерные размеры обнаруженных существ. Детали были проигнорированы. Чем больше бесполезной информации, тем сильнее стресс моего мозга, поэтому я была вынуждена снизить точность. Хорошо, сконцентрироваться. А теперь диапазон размером с баскетбольное поле. Ага, пока ничего. Чуть-чуть дальше. Я почувствовала... Ой-ой, плохо. Мое сознание... Я вернула назад свое тело и разум, прежде чем они рассеялись и исчезли. Слишком близко. О чем думали разработчики? Они даже не ввели никаких ограничений или контроля безопасности для аватаров. Я была почти уверена, что вот-вот стану овощем, если не остановлюсь. Это нешуточно напугало меня. Нужно быть более осторожной с этого момента. Однако, если бы я не рискнула, я бы не заметила то странное присутствие. Этот сигнал был довольно далеко от меня. Он имел только половину моей магии, но казался удивительно сильным. Сигнал в целом был необычным. Он убивал, как мне кажется, черных гусениц одну за другой. Может, это человек? Если он убивает монстров, тогда, возможно... Бета-тестер?